Что это за болезнь? Откуда она пришла? Мастер называет ее страхом. Холод и страх, ставший моим постоянным спутником, рассказывает он Ивану, доводили меня до исступления. Страх владел каждой клеточкой моего тела. С болезнью мастера трудно бороться, потому что она не относится к роду индивидуальных душевных недугов. Ведь указание на сходную болезнь мы найдем и у драматурга Афиногенова в пьесе «Страх», и у Леонида Леонова в драме «Метель». Вот почему Маргарита способна бороться с болезнью мастера лишь до черты, за которой и она бессильна. И единственное, что еще в ее власти, это разделить уготованную ему судьбу до конца. Но однажды, простившись в полночь с мастером и пообещав прийти на другое утро, она не находит его в подвальчике у застройщика. «Да, я вернулась, как несчастный Левий Матвей, слишком поздно», — осыпает себя упреками Маргарита. Левий и Маргарита эту параллель не случайно проводят Булгаков. Куда, однако, исчез мастер ноябрьской ночью из своей квартиры? И почему он снова, зябко переминаясь в пальто с оборванными пуговицами, оказался в январе под окнами своего дома? Где провел он эти три долгие месяца? И почему, услышав звуки патефона, которые неслись из его подвальчика, он круто повернулся со двора и пошел пешком через морозный город в клинику Стравинского? Тут много недоговоренного и смутного, о чем можно только догадываться. Ясно одно. Окончательно погубила мастера статья Латунского, прочтя которую, находчивый Алоизий, со странной добавкой к имени Магарыч, то ли это отчество, то ли фамилия, то ли указание на род занятий, живо смекнул, что можно, не прилагая больших усилий, освободить для себя квартирку мастера. Похоже, что автор не слишком даже и гневается на Алоизия, понимая, что по его понятиям тот иначе поступить не мог. В конце концов, печатная ябеда ведет порой к последствиям худшим, чем та, что сочиняется малограмотным прощелыгой в одном экземпляре. Во всяком случае, мерзкое чувство страха приходит к мастеру как раз после чтения им статей о своем романе. Но, может быть, мастер просто трус. Избавит того самого суда, каким наказан в романе за трусость Понтий Пилат. Нет, трусость и страх при видимой родственности этих понятий совсем не одно и то же. Мастер не труслив. Страх может довести его до безумия, но не толкнет к малодушному бесчестью. Мастер никогда не поступит со своей совестью. И все же страх разрушительно действует на человеческую душу, душу художника в особенности. Он вызывает отвращение к своему труду, апатию, тошнотворное чувство затравленности. Еще вчера, гордившийся своим романом, мастер охладевает к любимой работе. Он не хочет вспоминать о романе, чтобы не причинить себе боль, и после трехмесячной отлучки, отравленный страхом, добровольно отправляется в клинику Стравинского, самое удобное место для тихих размышлений и откровенных разговоров с такими же безумцами, как он сам. Мастера гнетет апатия, угнездившаяся в его душе равнодушие, ужас, удовлетворение четырьмя стенами палаты для человека, мечтавшего обойти и объехать весь земной шар, все перевидеть и узнать самому. Но Маргарита сопротивляется этому оцепенению души. Она не хочет смириться с гибелью мастера. Страх, внушающий покорность и бессилие, она пытается рассеять и победить своим мужеством и верностью. Громко заклинает она судьбу. «За что это? За что? Но я тебя спасу! Я тебя спасу!» И вот, чтобы не напрасной была эта мольба, чтобы сбылось это обещание, автор переступает в своей книге некий порог, как в сказочном спектакле переменяет декорации, и кончается печальная явь, и начинается волшебный сон. Сон Маргариты